вернулся еще раз к Николаю Бердяеву, который, может быть, глубже, чем многие, сумел постичь тайны философии истории. Именно она позволяет через призму вечно пульсирующего бытия найти многие разгадки в той или иной личности или, по крайней мере, надеяться постичь их. «Каждый человек, — писал Бердяев, — по своей внутренней природе есть некий великий мир, микрокосм, в котором отражается и пребывает весь реальный мир и все великие исторические эпохи». Каждый исследователь, преодолевая пласты времени и пытаясь понять то, что безвозвратно ушло, одновременно имеет шанс увидеть оттиски, иногда очень слабые, порой кричащие громкие, работы мысли, воли, страсти человека, чей портрет он хочет воссоздать. Этому помогают раскопки реликтов былого, отшумевшего, страшного. Реликты сталинизма требуют долгого осмысления. Подчас, кроме анализа конкретных фактов, я был вынужден прибегать к методам философии истории, предстающие в этом случае как пророчество, опрокинутое назад. Только постигнув прошлое, люди будут способны на пророчество, обращенное в грядущее. Вместо заключения. Вердикт истории. В начале 1945 года, когда исход войны был уже ясен, во время одного из вечерних докладов Берия молча положил перед Сталином лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. Рядом тот же текст, перепечатанный на машинке в ведомстве наркома внутренних дел. Сталин знал, что ему не докладывали пустых бумажек. Посмотрев внимательно на Берию, вождь углубился в чтение. «Глубоко уважаемый Иосиф Виссарионович, мы внуки писателя Льва Николаевича Толстого, Илья Ильич и Владимир Ильич Толстые, с семьями, освобожденные от немецкой оккупации войсками Красной Армии на территории Югославии, где мы жили 23 года как эмигранты, просим о разрешении нам вернуться на родину, чтобы принять участие в войне. В полном сознании ошибочности и преступности своей эмиграции мы просим дать нам право и возможность включиться в ту гигантскую борьбу, которую ведет наш народ под водительством советской власти за счастье своей родины. Помогая Красной Армии в ее боевой работе в районе нашего места жительства, мы сердцем уже с нею слились, и теперь хотим только отдать свои силы и жизни своей стране. Мы надеемся, что вы, как человек, почувствуете и поймете всю естественность и искренность нашего стремления и не откажете нам. С глубоким уважением, Илья Ильич Толстой, Владимир Ильич Толстой, 20 января 1945 года, Новый Бечий, Югославия. Сталин поднял голову и вновь посмотрел на Берию. «И здесь, — подумал верховный главнокомандующий, — дворянская гордыня. Ту гигантскую борьбу, которую ведет наш народ под водительством советской власти. Хорошо хоть, что власть признали, но не его вождя». Ход мыслей Сталина прервал Берия, что-то торопливо говоривший. Этот Илья, бывший помещик, в 1916 году окончил военно-морской корпус царской армии. В гражданской войне воевал на стороне белых, бежал после разгрома Колчака в Харбин, оттуда через Японию и Италию в Югославию, где и проживает с 1921 года. С 1933 года член антисоветской организации «Младоросская партия», а накануне войны руководитель отделения этой партии в Белграде. До 1939 года сотрудничал в белогвардейской газете «Русское слово», печатавшей измышления по адресу советского руководства, пропагандировал монархические идеи. Сильно бедствовал материально, работал счетоводом, вместе с сыном сапожничали, делали куклы. Сейчас сын Никита пошел с одной из частей Красной Армии.